«И где мои сейчас?» «В баре». «Спасибо. Много у тебя народу?» «Хватает. Люди с юга постоянно идут. Немногим удалось выскочить из-под отката. Там сейчас жизни нет. Никто не знает, где кластер на перезагрузку, а где стаб. Некоторые давно крутятся, некоторые только что появились. Твои забрали последние 4 номера. Спасибо. Слушай, тут товарищ мой интересовался насчет бани. Свободно? Извини, рыжий, все занято, людей много. Хоть души работает, но все в баню хотят. Сегодня никак, там сейчас команда Лохматовой 3 мои лучшие девочки. Раньше 5 утра не освободится. Ну спасибо, поблагодарил рыжий и направился к дверям бара. Ампер кивнул Харю и пошел следом. Надо было с тобой поспорить, раздосадованно заметил бывший ОМОНовец. Верную горошину потерял, а вообще Рина изменилась, только вот не знаю, к лучшему или к худшему. Погорелов хотел отбрить командира, но передумал, у него не так много друзей, близко он сошелся только с Градусом и Таганом, с натяжкой можно было назвать другом Рыжего. Поэтому ответил честно, я тоже не знаю, но пока вроде все нормально, только она стала злее и резче. И если бы София сунулась к ней с ножом сейчас, она бы ее зарезала. Рина учится контролировать себя. Не всегда выходит, но она уже реже бросается на людей. Я вижу, что она старается. Даже представить не могу, как в ней могут уживаться характеры таких разных женщин. Хоть за советом к Лазарю иди. Я ходил к Юлмарту, он ржал как сумасшедший. Его можно понять. Если бы это не было моей проблемой, я бы тоже посмеялся. Но у меня в группе нестабильная барышня, и мне ни хрена не смешно. В баре было шумно. По громадному телевизору под потолком шел какой-то поединок на выживание. В последнее время стали появляться записи гладиаторских боев, когда с огнестрелом, когда на холодном оружии, проще говоря, в лабиринт запускали двоих, выходил один. Никто этого не запрещал, смысла нет. То, что творилось за пределами стабов, было куда круче любого жесткача. А тут все добровольно. Хочешь, иди в лабиринт, хочешь, нет. Появились даже профессиональные наемники, которые за очень хорошие деньги выпускали друг другу кишки. Хотят два человека убить друг друга, да ради бога. Не сказать, что Амперу нравилось на это смотреть, но пока в лабиринт не запихивают силой, черт с ними. Рина сидела с бокалом шампанского в руках, похоже подарок, сама она вряд ли бы себе такое купила. Ампер подсел к ней и, обняв, поцеловал. Девушка уже успела привести себя в порядок и скинуть дорожную одежду. От кого? Она махнула рукой в сторону столика, за которым сидели два поддатых мужика и сверлили Погорелова не очень трезвыми взглядами, в которых прямо бурлил котел эмоций. Злоба, зависть, похоть, а еще ненависть. Похоже, мужики плотно набрались, и их тянуло на подвиги, хотя, может, тут виноват не только алкоголь, может, они еще под чем-то. Прикид у них стандартный. Джинсовые куртки, штаны, которые называют тактическими, кроссовки. Все какое-то помятое и не очень чистое. Хреновое сочетание. Понятно. Постарайся этих не уложить на землю. Нам надо быть потише, с бандой не все так просто. И не налегай на шампанское. Думаю, сейчас рыжий объявит общий сбор, пока народ не нализался. Он угадал, рыжий призывно махнул рукой и направился к выходу. Пигмей поднялся из-за соседнего столика. Похоже, он негласно опекал девушку. Рина подтвердила его догадку. «Оберегают и прикрывают. Сдается, парни окончательно приняли меня». «Не совсем, осталась последняя прописка», — поправил Ампер, поднимаясь и протягивая руку. Девушка улыбнулась. «Осталось повязать меня кровью». «Фи, как грубо, мы называем это иначе, общее дело или крещение огнем». Парочка дарителей шампанского преградила им путь, когда до выхода оставалось всего 5 шагов. «Чего надо?» Понимая, что конфликта не избежать, грубо спросил Погорелов. «Твоя мочалка приняла подарок, пусть посидит с нами», обдав Ампера смесью перегара и чеснока, вывалил тот, что пониже. Зря он сказал про мочалку, Рина завелась мгновенно. Ампер успокаивающе положил ей руку на плечо. «Тише, милая, давай без рукоприкладства. Извинись», потребовал он у собеседника. «Вот еще чтобы я, тихарь, перед какой-то подстилкой извинялся». «Пусть отсосет». Рина вскипела, но скрыла это. Она ласково улыбнулась, сделала шаг вперед и со всей дури впечатала колено в промежность говоруна. Этот говорун не отличался умом и сообразительностью. «Аусуукка!» Взвыл он и, зажав разбитые шары, сполз на пол и свернулся калачиком, тихо подвывая. «Тебе тоже что-нибудь отбить?» Глядя в глаза второму, поинтересовалась блондинка. Тот сделал еще большую глупость, схватился за нож. Тут уже вмешался Ампер. Дождавшись, когда клинок покинет ножны и люди это увидят, провел быстрый прием. Он сам не осознал, что активировал дар. Все произошло за долю секунды. Тяжелый охотничий нож оказался у него в руке, и когда противник оказался лежащим грудью на столе с заломленной рукой, всадил длинное лезвие точно в воротник, пригвоздив куртку к дубовой столешнице. Тот задергался, пытаясь левой рукой дотянуться до рукояти собственного ножа, который пришпилил его, словно бабочку. «Убью, сука!» — сквозь слезы и сопли завывал он. А говорил: «Не высовывайся», — хмуро заметила Рина, разглядывая людей, повскакивавших с мест. Пока оружие не появилось, но достаточно было бросить спичку. «Ша!» — крикнул Мушкет, который, оказывается, так и сидел за барной стойкой. Его дела группы Рыжего не касались, и, естественно, его не позвали на совещание. Он, вольной стронкой в чужие замуты, не лез без приглашения. Все по закону, оружие достал сам придурок. К тому же ему даже кровь не пустили, хотя Ампер был в своем праве. Она второго саданула, заметил тучный мужик, выделявшийся габаритами. Нечего было хамить, буркнула Рина. Ее рука лежала на рукояти дюрзы. Ампер был уверен, что затвор у пистолета передернут и патрон в стволе, если дойдет до драки, трупов будет хоть отбавляй. А словами нельзя было, давил тучный. Народ одобрительно загудел, но накал спадал, похоже, мясорубке удастся избежать. Мы пробовали, но взамен получили новое оскорбление. Так, длинный, Погорелов качнул рукой, до сих пор пребывающий в заломе, и поверженный что-то прошипел. Не слышу, говори громче. Пробовали, с трудом произнес Борзый. Еще вопросы, кто впишется за этих недоумков? Поинтересовался Мушкет. Имейте в виду, парень с девушкой тут с очень крутой компашкой, за своих рыжий всех на ноль помножит. Да ладно, тихарь сам нарвался, произнес кто-то из рейдеров. Вы же его знаете, он резкий, как понос. Сначала делает, потом снова делает, а думать некогда. Народ одобрительно заржал, и инцидент был исчерпан. Ампер благодарно кивнул Мушкету и, отпустив незадачливого нападавшего, взял девушку под руку и покинул бар. А ты стал намного быстрее. Ловко ты этого разделал. Я, правда, сама хотела. Не только тебе можно веселиться. Кроме того, ты моя, и защищать тебя – мой долг. А чего раньше не вступился? Подумал, что тебе будет приятно, если я отдам инициативу в твои нежные руки. Ты бы на меня обиделась, если бы я все решил за тебя. Вот за это я тебя и люблю, ты умный и меня понимаешь. Кстати, так ли надо было превращать в отбивную рожу того мужика, что спутал тебя с местной девочкой по вызову? Блин, если бы он только спутал, все бы ничего, но этот гад подкрался сзади и обнял, запустив руку в трусы. Причем так ловко сходу попал. Вот сука, пойти добавить, что ли, если не уполз. Оставь, попросила блондинка. К тому же нас ждут. И точно, в холле гостиницы собралась вся команда. Мужики были мрачными. Надеюсь, без трупов, поинтересовался Рыжий. Даже юшку кровавую никому не пустили, честно ответил Ампер. Ну тогда пошли, дело не терпит. Чего ждем? Спросил Дроп, когда все собрались и расселись. Командир явно не торопился с началом. Стук в дверь опередил ответ. Его, коротко ответил Рыжий. Открыто. В комнату быстро вошел невзрачный мужчина, невысокий, сутулый, тонкий в кости, с незаметным лицом. Здорово, бродяги. Мне тут птичка шепнула, что есть у вас вопросы по некоторым местам. Я тут для того, чтобы их прояснить. Звать меня никак не надо, но если очень хочется, зовите ухом. Все озадаченно переглянулись. Проходи, садись, предложил Рыжий. У тебя есть нужная информация. Я слышу все, занимая стул, легко согласился гость. Что интересует? Интересует то, что было в конвоях, которые разгромила банда. Кто о них знал здесь, в стабе? И самое главное, есть ли тут большие группы рейдеров, которые уходили незадолго перед нападениями, а потом возвращались? Ну, у тебя и вопросы, братан, озадачился ухо. Не кривляйся, Махно сказал, твоя башка словно компьютер, ты помнишь все, что видел в течение пары лет, до секунды. Я думаю, все ответы на мои вопросы в твоей голове. Лихо ты мне на уши присел, нахмурился гость. Ну да ладно, Махно сказал, помочь всем, чем смогу, ничего не утаивать. Записывай, говорил гость долго. Сообщил все, что знал о конвоях, охране, грузах и чуть ли не до минуты перечислил всех, кто и когда выходил через КПП и кто когда возвращался, а еще о тех, кто знал о конвоях, после чего откланялся. Вывод, проглядывая записи, которые сделал К, спросил Рыжий. Однозначно они местные, выдал Пигмей. Помимо силы он обладал живым умом и раньше был директором крупной охранной фирмы. Но на дело не ходит гурьбой, покидают Гуляйполе в разное время по одному, по двое. Не местные, но гнездятся здесь, добавил Ирина. Пришли сюда пару месяцев назад. Человек их тут давно сидит, он и наводит на цели. Весь груз важен для обороны стаба, вот и не дают ему сюда попасть. Это не банда, это отличная диверсионная группа. Тут назревает что-то большое. Наша блонди дело говорит, подал голос звездочет. Барышня она грамотная, и специфика подобных групп ей знакома. Рина, как думаешь, кто работает и на кого? Тут может быть огромное количество вариантов, ответила экс-шпионка. Это могут быть пособники внешников, внутренние терки или левые разборки, чтобы свалить одного человека. Логично, согласился Рыжий. Что делаем? У нас есть список личностей, которые покидали стаб, когда происходили нападения, заметил Пигмей. Я посмотрел погоняло, в большинстве они не сходятся, всего 40 человек, но вот эти трое выходили каждый раз за сутки до нападения. Хочешь присесть на них? Спросил Ампер. Вроде того, отозвался Пигмей. Но я предлагаю присесть на конвой. Состав груза нам понятен, дождаться, когда пойдет конвой, просчитать место и накрыть всех. Не выйдет, бросил Рина. У них есть человек, и он сидит довольно высоко. Если мы двинем навстречу конвою, то он тут же гуднет своим, и операцию отменит. Да и просчитать место засады очень трудно. Уничтожение не требует такого хорошего места, как захват. Твои соображения, соглашаясь, спросил Рыжий. Я предлагаю найти схрон. До Ампера дошло первым. Точно, все нападения были с тяжелым вооружением. Крупняки, гранатометы, даже ПТРК. Никто не потащит это через КПП. И если у них не база или база посменная, значит, где-то на стабе имеется схрон. Дельно, согласились все. Рыжий достал карту, полученную от Махно, и расстелил ее на столе. Все сгрудились вокруг. Итак, начал он, три точки, места нападений. Четвертое направление бесперспективно, сплошная чернота, там никто не ходит. Диверсанты отметились на двух дорогах, проигнорировав ту, что ведет к кварталу и базе стронгов. Почему? Да потому, что там нет ничего, а вот запад и север – это перспективные направления. Ампер разглядывал карту с полчаса. В этом клине должен находиться схрон и транспорт. Следов транспорта не обнаружено, напомнил звездочет. Ампер прав, вступилась Рина. Тащить на горбу гору тяжелого оружия издалека – удовольствие ниже среднего. Они несут оружие последние несколько километров, максимум 5. Но вояки так далеко не ходили, пошалили в километре или в двух, и все. Логично, признали все собравшиеся. Плохо, что нас засветили, заметил Рыжий. Плохо, но если мы завтра или послезавтра уйдем, это никого не насторожит, заметил звездочет. Нужна наводка на конвой. Ампер взял в руки список предстоящих поставок. К, у тебя почерк, словно у пьяного врача под артобстрелом. Ни хрена не понимаю. Давай зачитаю, флегматично заметил Сенс, и начал перечислять вслух ближайшие поставки. Этот, неожиданно заявил Рина, боеприпасы. Они уничтожили именно такой конвой. Не стрелковка, легкая арта, мины. Все, что они атаковали, завязано на оборону стаба. Рыжий задумчиво почесал подбородок. Похоже на правду. Он идет через 5 дней. Правда, Махно сказал, что теперь этим конвоем усилит охрану. Если начинать операцию, то именно сейчас. Нужно найти схрон. Вопрос, как быть дальше? Атаковать банду там или дождаться, когда они ударят по конвою? А еще нужен язык. Нужно вычислить гада, что сливает конвой, и вообще понять, ради чего эта операция затеяна. Все, по койкам, завтра выходим. Командир, а выпейте к девочкам? Загундосил дроп, его поддержал Пигмей, а через минуту и остальные подтянулись. Идите, куда хотите, отмахнулся Рыжий. Но учтите, завтра в 8 утра я всех подниму, а в 9 вытолкаю за ворота стаба. И пусть хоть одна зараза заикнется, что у него нет сил. Все ясно, мужики покивали и, сверив часы, рванули к выходу. У них на все про все осталось 3 часа. Не успеют, их проблемы. Рыжий как сказал, так и сделает. А вы чего? Поинтересовался экс-ОМОНовец у Ампера Ирины. А мы в душе спать. Благо моя женщина со мной, ну хоть кто-то будет с утра адекватным. Рина скептически хмыкнула, но комментировать не стала. Ночью в темноте, прижимаясь к Амперу обнаженным разгоряченным телом, она неожиданно спросила: «Слушай, а зачем нам это все? Нас больше не ищут, мы можем идти, куда захотим. Если бы ты меня спросила там, где я раньше был, вопросов бы не возникло, но здесь, в Улье, без места и надежной команды нельзя. Или ты предлагаешь осесть в каком-нибудь стабе, а чем заниматься? Добывать потроха, содержимое споровых мешков убитых тварей?» Рина озадачилась. Похоже, вопрос «зачем?» ее интересовал, но вопрос «что дальше?» она себе не задавала. «Или стать бродягами?» — продолжил Погорелов. «Ты этот мир знаешь, конечно, лучше меня, я тут всего пару месяцев, но кое-что усвоил. Бродить по кластерам вдвоем или в одиночку – верный способ сдохнуть. Где-то должен быть дом, или то, что ты называешь им на данный момент. Сейчас мой дом – комната в бункере Стронгов, и начинать в другом месте с нуля что-то не очень хочется. А это война? Да какая это война? Так, разовые операции. В другом месте будет то же самое, ведь чем-то придется на жизнь зарабатывать. Я, конечно, могу работать сантехником, у меня гражданская специальность такая. Водила я неплохой, но лучше всего я умею воевать. И там, куда мы подадимся, я опять стану солдатом. Только вот неясно, толковый командир попадется, как рыжий или таган, или дебил с погонами. Рина не возражала. Похоже, она поняла правильность позиции своего мужчины или убедилась, что он размышляет здраво. Девушка прижалась еще сильнее к нему, словно ища защиты. «Кроме того, если со мной что-нибудь случится, у тебя останутся заступники, и ты не будешь одна. Если они примут меня...» «Примут, они уже примерно разобрались, кто и что ты. Только сдерживай свою агрессию. Хочешь выплеснуть негатив? Есть тренажерка или ринг. А если не выйдет, зови меня, сходим поохотимся на зараженных». Ответа не последовало, спокойное дыхание говорило о том, что девушка уснула. Стараясь не разбудить ее, Ампер ухватился за краешек простыни и натянул на себя и на нее, после чего выбрался из ее объятия и лег рядом. В отличие от него, блондинка отлично засыпала и просыпалась в объятиях, а он после этого вставал разбитым. Глава 4. Свободный поиск. Как рыжий и обещал, подъем состоялся в 8 утра. Народ выглядел вялым и помятым, даже Ампер зевал во весь рот, хотя легли довольно рано. Пигмей еще и башкой маялся. Рыжий с тоской посмотрел на свою инвалидную команду и только головой покачал. Одно радовало: до места, откуда нужно было начинать поиск, ехать около 4 часов. Ампер уселся за руль, Рина рядом, Застрелка, Ака дремал на заднем сиденье, Погорелов решил его пока не будить, пусть покемарит минут 20. Здесь была территория жесткого контроля вояк-гуляйцев, но скоро пойдут дикие земли. Очень не хочется влететь в засаду. На КПП проблем не возникло, никто не задавал никаких вопросов, просто поднялся шлагбаум, и сержант махнул рукой, давая разрешение проезжать. Навстречу шли грузовики в сопровождении ПТРА. Похоже, возвращалась часть команды Черствого. «К, за работу!» — окликнул Синса Ампер. «Пошла чужая земля». Тот мгновенно отрыл глаза и потер лицо руками, огляделся. «Это разве чужая? Здесь тишина и благодать. Редко можно даже пустыша встретить. Тут дозоры гуляйцев постоянно шныряют. Мужики эту землю контролируют». «Завязывай ворчать», — попросила Рина. «Нужно работу работать, а то влетим в засаду на этой безопасной территории». Ампер шел по маршруту, разработанному с Рыжим накануне. В 100 метрах позади пылил грузовик. Мушкет остался в стабе, у него куча своих дел. Ему левые замуты Стронгов не интересны. Ампер взялся за тангетку. «Рыжий, напомни мне, почему мы этим занялись? Во-первых, нас попросили об услуге, мы союзники, а во-вторых, нам перепадет кое-какое нужное вооружение и по халявной цене подкинут боеприпасы». «Вот это я уже понимаю», — согласился Погорелов. «Как там у вас?» «Нормально», — усмехнулся командир группы. «Только дроп постоянно зевает, а глядя на него, и я чуть челюсть себе не вывихнул». С заднего сиденья заржалка. Странное чувство юмора у человека. Ну да какое есть. Ампер вообще думал, что тот не умеет ни смеяться, ни улыбаться. Оказалось, умеет. Просто вершиной для него служит тортом в лицо. Кстати, похожим чувством юмора обладал Эйнштейн. Дорога была спокойной, кластеры тут большей частью пустынные и никому не нужные. Поселки, деревни, садовые товарищества – все это мелочь. Поэтому Гуляйполе считалось довольно безопасным местом, здесь просто отсутствовали большие массы зараженных, но очень важным –